Глава 14. Впервые. В медицинском корпусе мне не понравилось. Во-первых, нужно было приходить голодной, даже не пить кофе. Максимум, что разрешено, стакан воды. Во-вторых, меня сразу же раздели до белья и принялись разглядывать со всех сторон. В-третьих, по результатам взвешивания оказалось, что я прибавила почти 3 килограмма, а при моем росте это практически катастрофа. Дальше можно не рассказывать. И так ясно, что ничего хорошего не произошло. Брали кровь, 6 пробирок. Засунули меня в космический аппарат в виде пластиковой трубы с разноцветными лампочками. Попросили обернуться кошкой, к счастью, за ширмой. И снова засунули в аппарат. Надевали на голову шлем и снимали какие-то кривые линии. Током при этом не били. Не кормили, воды не предлагали. Ничего не сказали, только многозначительно качали головами и переглядывались. Все действо заняло больше 3 часов. Юмай терпеливо ждал в коридоре, и я радовалась его незримой поддержке. Уже потом, когда он привез меня домой, и я дорвалась до кофемашины, спросил так небрежно, словно бы невзначай. «Голодная? Может, сходим куда-нибудь?» «Ты приглашаешь меня на свидание?» — ляпнула я. «Вроде того. Хочешь? Отведу тебя в ресторан». Я удивленно поглядела на Юмая. «Елки! А он и вправду за мной ухаживает. Приятно-то как! Никто еще так не делал!» «Хочу!» — призналась я и широко улыбнулась. Поганый день стремительно улучшался. «Но только не в ресторан. То есть покушать я люблю, но лучше бы в чиль-гриль или кошку-картошку. Есть у вас на островах что-то такое, ну, попроще?» Юмай на мгновение задумался, почесал кончик носа. «У тебя нет приличного платья», — быстро сообразил он. «Ага», — не стала отпираться я. «И еще я не умею красиво есть и не отличу вилку для рыбы от вилки для мяса». «В большинстве наших ресторанов дают только одну вилку», — успокоил меня дракон. «Для всего. В те, где вилок на столе много, я и сам не хожу». «Все равно, давай начнем с чего-нибудь попроще, с пластиковых вилок, например». «Ладно», — не стал спорить Юмай. «Как пожелаешь. Когда пойдем? А когда ты хочешь?» «Прямо сейчас?» «Ну ладно», — не стала я отказываться. «Опять одеваться, да?» «Ага. Ты, кстати, как к морепродуктам?» «Обожаю». «Отлично. В Лунгхау рыба — самая дешевая и вкусная еда. Мы же на острове. Я знаю, куда мы пойдем. «Уии!» Я побежала в спальню и вытащила из шкафа широкие брюки цвета горького шоколада и розовый кашемировый свитер. Оделась и причесалась. Поглядела на себя в зеркало и решила, что выгляжу стильно и элегантно. Меня не выставят в таком виде даже из недорогого ресторана, не то что из закусочной. Юмай, кстати, тоже сменил кофту. Надел пепельно-розовый джемпер, почти в тон мне. Никогда не думала, что розовый цвет на мужчине может выглядеть вполне естественно и даже элегантно. Марк никогда не носил девчачьих шмоток, предпочитая черные и серые тона. Все же драконы — очень элегантные ребята в большинстве своем. «Миледи, позвольте вас выгулять». «Только сегодня, пожалуйста, без шлейки», — пошутила я. «Поедем на машине?» «А пешком далеко?» «Минут 40, не меньше». «Хочу пешком». Мы вышли на улицу. Я огляделась и зажмурилась. Какой восторг! Свобода, небо, простор. Столько запахов и звуков. Конечно, я уже несколько дней подряд выхожу из дома, но это не то. Сейчас мы шли гулять, а не на работу. И нам никуда не нужно торопиться. «Не замерзнешь?» Юмай задрал голову и внимательно поглядел на хмурое небо. «Снег, наверное, пойдет». «Меня ты снегом не напугаешь», — храбро ответила я. «У нас зимой знаешь, какие сугробы?» «У нас зимой знаешь, какие ветра?» — в тон мне ответил дракон. «И влажность. До костей пробирает. Лучше уж нормальный -10, чем как сейчас». -20, — поправила его я. «Иногда и ниже. Я привыкшая, честно. К тому же автобусы ходят, да? Замерзнем, пойдем на остановку». «И то верно», — повеселел Юмай. «Но воротник все же застегни». Он повернулся ко мне, мимолетно коснулся плеча, поправил ворот пальто и застегнул пуговицы до конца. Жест искренней заботы был для меня непривычен. Даже щеки вспыхнули. Какое-то мгновение мы просто стояли и смотрели друг другу в глаза. А потом, одновременно смутившись, отвернулись. «Мы пойдем в сторону побережья», — бодро сообщил Юмай. «Наверное, ты права. Это будет даже приятно. Вниз идти всегда легче, чем вверх». Я осторожно положила пальцы на его локоть. Простой, но очень значимый для меня жест. Никогда я так не ходила с мужчиной. Просто не ходила, и все, не с кем было. А ветер на Лунгхао оказался и вправду злющим. Неудивительно, что на улицах было мало народу. Ноябрь и в Сервении – самый противный месяц в году, а на восточных островах дожди, ветра и влажность не доставляют ни малейшего удовольствия при прогулках. И все же я была счастлива. Озябла, шмыгала носом, не чувствовала замерзших коленей, но упрямо шла рядом с Юмаем, молча держа его за руку. Это мое первое свидание. Что мне какой-то ветер? Ресторанчик или кафе находился не то чтобы на берегу океана, а прямо на воде. Чтобы в него попасть, нужно было пройти по деревянному мостику. Зато окон тут было много, и вид просто удивительный. Или на океан, или на побережье, или узкую песчаную косу и набегающие волны. И почти все столики оказались свободные. «Народ на работе», — пояснил Юмай. «До обеда еще 2 часа. Это вечером нужно бронировать места за неделю. А сейчас никаких проблем». «Не похоже на кошку-картошку», — заметила я. «Но прикольно». В таких местах я раньше не бывала. Пол был похож на палубу корабля. Грубые столики, жестяные светильники на тяжелых балках, круглые окна-иллюминаторы, запах жареной рыбы. Мне казалось, что я на корабле. Что даже пол под ногами качается, но, конечно, ничего не качалось. Мы с Юмаем заказали пасту с морепродуктами, какую-то диковинную жареную рыбу и молочные коктейли. Если честно, я пребывала в полном восторге. «Прикинь, все это со мной впервые», — поделилась я с Юмаем. «Что именно? Еда? Океан?» «Свидание». «Серьезно? Я думал, что такая девушка, как ты, разбила немало сердец в своем городе». «Да, конечно», — засмеялась я. «Я ведь была хорошей девочкой». «В каком смысле?» «Ну, это просто. У нас было четкое разделение. Хорошие девочки любят учиться, они помогают родителям и не гуляют по темноте. А плохие девочки курят на школьном дворе и целуются на первом свидании. А я всегда дома была. Помогала Палет с малышами. По вечерам работала. Когда Марк болел, постоянно гоняла к нему. Короче, не до мальчиков. А ты? У тебя много девушек было?» «Ну, были», — неопределенно ответил Юмай. «Но все как-то несерьезно. Ты знаешь, у нас вообще к отношениям очень легко относятся. Погуляли, разбежались. Сегодня с одним, завтра с другим. Вот когда дело к свадьбе, там все серьезно. Там куча требований выдвигается. Брачный договор, все дела. Зато и разводы редко». Я кивнула. Так далеко в своих мыслях я не заходила. Какой еще брачный договор? Мне бы поцеловаться в первый раз, а не вот это все. «Спасибо тебе», — мягко сказала я. «Ты так много сделал для меня. И сегодня, и вообще». Юм кивнул. Он понимал. Он вообще очень понятливый дракон, как по мне. «Хочешь подняться на крышу?» — вдруг предложил он. «Тут можно». «Спрашиваешь». Несмотря на порывистый ветер, мне было тепло как никогда, ведь Юм обнял меня и прикрыл от непогоды своим пальто. По небу быстро бежали тучи. Огромный океан волновался передо мной. Серые волны с пеной набегали на белый песок. Суматошно орали чайки. И когда среди туч мелькнула полоска синего неба, я поднялась на носочки и потянулась к губам дракона. И он не подвел, поцеловал меня именно так, как я и мечтала. Нежно, мягко и терпеливо. А потом показалось солнце. «Надо же, дождь, кажется, отменяется», — пробормотал Юмао. «Погода разгуливается». «Это прекрасно. Пойдем домой пешком». «Нет-нет», — торопливо отказался он. «На такси». Я засмеялась и спрятала лицо у него на груди.